Ну хорошо, дайте мне бланк. Дайте мне бланк. Вот вы знаете мой почерк. Вот. Вот, посмотрите. Посмотрите. Джаспер так не писал. У него был крупный, размашистый почерк. А у вас, извините, какие-то закорючки. Это все моя книга. Это моя проклятая книга. Такими закорючками я исписал сотни страниц. Ну, а Джаспер писал не книгу. Он выписывал банковские чеки. Да, чеки. Чеки. Сотни чеков. Тысячи чеков. Чеки. Послушайте, успокойтесь. А сейчас, извините, меня ждут клиенты. Да, клиенты, вкладчики, клиенты. Как всегда твердит шеф, деньги делают человека. Вам и это известно. Заблуждение, величайшее заблуждение. Так думают те, у кого нет денег. Ложь! Я докажу вам, что это ложь. Будете читать проповедь на тему «Суета, сует и всяческая суета. Избави нас от искушения». Нет, я просто верну вам деньги. Какие деньги? Те, что украл Джаспер. О, вот это другое дело. А тогда вы поверите, что Джаспер – это я? Что его грех – это мой грех? Конечно. Вы смеетесь надо мной? А я заставлю вас поверить, и вы поймете, что ваша идея обанкротилась. Ваша идея обанкротилась! Обанкротилась! Убежал сумасшедший. Домой, скорее домой. Швырну им деньги. Будь проклята вся эта затея. Я обманул их всех, но нельзя же обмануть себя. Деньги делают человека? Ложь! Почему эта дверь не заперта? Ой, до чего же я стал рассеян? Все книги на полу и переплетенные конфетные коробки тоже. Они пусты. Я ограблен. Ничего не осталось. Вот под столом пятидолларовая бумажка. Это все, что у меня есть. Но кто же? Кто? А я проговорился в братстве. Кто-нибудь из них, из этих святош, не укради, люби ближнего. Лицемеры. Негодяи! Кто вы такой? Что вам нужно? Я украл большую сумму денег, но не могу этого доказать. Может быть, вы меня арестуете? Пошел вон. Вы, бродяги, всегда придумываете такое, когда вам нужна бесплатная квартира на зиму. Но полиции не проведешь. Какого черта ты не пойдешь поработать лопатой в песчаном карьере? Там платят $2.75 в день. $2.75 в день? Благодарю вас. Ну что же, пусть будет так. Я очень рад. Благодарю вас, сэр. Благодарю вас. А как туда добраться? Где этот карьер? Как туда добраться? Приглашает ресторан Богра на 8-й авеню. Зубная паста фирмы Бог. Винчестер – это самый лучший охотничий винчестер. Посетите новый магазин на Стрельчасо. Пейте Кока-Кола. Покупайте помаду Мисс Пари. Ажурные чулки фирмы Крайн. Где этот карьер? Как туда добраться?